Однажды, когда мой папа чуть не умер. Нет ничего личного, люди ограничены. Я благодарна за любовь моего папы. Единственного взрослого, который постоянно присутствовал в моей жизни. С 12 лет я жила отдельно от мамы, редко виделась с сестрой. У меня не нашлось своей Мэри Поппинс или мудрого наставника. Поэтому папа очень долгое время оставался моей единственной семьей. Когда я была маленькой, он щекотал меня и дарил мне все внимание, какое мог, когда бывал дома. Когда я училась в старших классах, он влез в чудовищные долги по кредитной карте, чтобы я имела возможность получить достойное образование в частной школе. В Брауне он объяснял мне, как составить заявление о финансовой поддержке, когда у меня не получалось разобраться, а следующие 10 лет помогал выплачивать мой все еще висящий, что за хрень, долг. Он был рядом, и когда мне требовалась помощь в рабочих вопросах. Какое это невыгодное предложение! И когда я отчаянно нуждалась в человеке, способном заменить дерьмовую насадку для душа, которая не столько распрыскивала воду, сколько лила ее тонкой струйкой мне на голову в моей крошечной квартире-студии. Спасибо, папа. Я полагалась на него, как на мою группу поддержки, но проблема заключалась в том, что я отметала, игнорировала, стирала, отрицала любую боль или обиду, которую он мне причинял. Когда он предпочел мне травку, я начала курить, чтобы притупить боль. «Если не можешь победить, присоединись», — решила я. Когда родители разделили нас с сестрой, я направила весь гнев на маму. Я намеренно не замечала прорехи в доспехах единственного человека, который хоть как-то меня защищал. Каждый раз, когда он меня подводил, я с трудом, но проглатывала это, усваивая горький вкус неоправданных ожиданий. В невероятном приступе безумия и оптимизма я жила надеждой, что однажды папа каким-то образом превратится в заботливого и поддерживающего отца, в котором я всегда нуждалась. Вместо того, чтобы с возрастом взбунтоваться или хотя бы сказать «да ну его нафиг, нет резона надеяться на отца», я подыгрывала любым его ожиданиям на мой счет и изо всех сил защищала его от правды о том, кто я на самом деле. Я не была амбициозной, эмоциональной, чувствительной, страстной, творческой натурой, которая хотела держаться за руки и обниматься. Нет, вовсе нет. В папиных глазах я была исполнительной, рассудительной, деловой взрослой, которая сама могла о себе позаботиться. Я старалась не плакать, когда расстраивалась, потому что он всю жизнь говорил мне: «Я не выношу, когда ты плачешь». Ради него я превратилась в человека, которого мой папа мог выносить. «Ты когда-нибудь так делала? Ты скрывала правду о себе, чтобы другому человеку было удобнее?» К 29 годам, посвятив 4 года заботе о себе и достаточно выздоровев, чтобы увидеть и, возможно, лишь возможно, Господи, помоги исцелить свои глубинные обиды, я заметила, что у меня очень много нерешенных проблем с папой. Чем яснее я это понимала, тем труднее становилось находиться рядом с ним. После моего переезда обратно в Лос-Анджелес мы с папой завели традицию ужинать вместе по воскресеньям. В теории представлялось: «О, как это мило! Папа меня любит». Но на практике, стоило мне сесть с ним за стол, меня охватывал жар, и я была готова в любой долбанный момент сигануть со склона каньона в озеро на его дне. Наверное, можно сказать, я оказывалась на грани. Любая мелочь в его словах могла меня завести. Если он в миллионный раз рассказывал, как целый год жил один на вершине горы со своей собакой, питаясь одними хот-догами, я срывалась. «Я знаю, папа. Я слышала эту историю». Если он начинал ругать политику, я прерывала его: «Папа, давай не будем». Будучи уже взрослой женщиной, я реагировала на отца, как истеричная пятилетка. По несправедливой прихоти судьбы, папа с возрастом стал намного спокойнее, тогда как я едва сдерживала гейзер давно бурлящих, плотно сжатых эмоций, которые вырывались на поверхность моего сознания. Одним воскресным вечером я заехала за ним, чтобы отправиться на ужин, которого ждала с ужасом. Он показался мне в стельку пьяным. «Фу, пап, ну ты чё?» Я смотрела, как он возится с дверцей машины. У него едва получалось ее открыть. Наконец он повалился. Он действительно упал на переднее сиденье. Но его правая нога никак не желала забираться в машину. Ему пришлось взять себя за штанину и втащить ее руками. «Пап, ты издеваешься?» Спросила я униженно, раздраженно, обиженно, опечаленно, готовая с криком выплюнуть свое сердце изо рта. «Ну почему мой отец не может явиться на воскресный ужин в нормальном состоянии?» Он тихо засмеялся, что показалось мне очень странным и жестоким. «Что тут смешного?» К тому времени, как мы сели есть, мне уже нестерпимо хотелось уйти. «Пошло оно все», — думала я. «Если ему не хватило приличия явиться хоть чуточку трезвым на ужин, почему мне надо сидеть с ним?» К нашему столику подошла официантка, чтобы принять заказ. Я посмотрела, как губы отца шевелятся, но не слышала ни звука. Я видела по его бегающим глазам, что он ищет слова где-то под потолком ресторана, но не может найти. «О, Господи, черт возьми! Нет, мой папа не пьяный. Случилось что-то намного хуже, намного опаснее». Я взвилась со стула и велела официантке подхватить отца и помочь ему выйти из ресторана, пока я сбегаю за машиной. Мы летели по улицам Лос-Анджелеса в больницу. В тот миг я не чувствовала никаких эмоций. Я была сосредоточена на том, чтобы попасть в больницу сейчас же, 10 минут назад. Почему мы все еще не там? Мой папа, почти не способный общаться, все же смог выдавить: «Прости меня». Я поймала его растерянный взгляд и внезапно ощутила к нему больше сочувствия, чем испытала за всю жизнь. «Не извиняйся, пап, все будет хорошо, ты ни в чем не виноват, мы едем в больницу». Я положила руку ему на плечо и не убирала. В отделении неотложки меня засыпали вопросами, на которые я не могла ответить. «Какая у вашего отца медицинская история? В вашей семье бывали инсульты? Ваш отец недавно попадал в аварию? У него есть аллергия на лекарства? Какие лекарства он сейчас принимает? Он принимал какие-то вещества перед тем, как вы сюда приехали?» «Я не знаю!» — хотелось мне пристыженно воскликнуть. Это было чистой правдой. И я не знала, кого о подобном спросить. «Это все! Это вся моя семья, понимаете? Мисс Медсестра!» «Но кроме того, спасибо вам, мисс Медсестра!» «Только вы можете помочь нам в этот момент. Пожалуйста, скажите, в чем дело?» Ночь тянулась бесконечно. Мне казалось, мы всю жизнь просидели в неотложке, и нам никогда не дадут никаких ответов. В 2 часа ночи новый врач, вроде бы 5-й по счету, спросил, не попадал ли папа недавно в автомобильную аварию. «Я думаю, папа сказал бы мне, хотя, может, и нет», — призналась я. «Ваш отец перенес травму мозга. Возможно, из-за падения, аварии, чего-то еще. У него субдуральная гематома». «Вы не могли бы говорить по-английски, пожалуйста?» «У него кровоизлияние в мозг. Придется сделать ему срочную операцию». «Срочную операцию на мозге?» «А есть другие варианты? Можно спросить кого-то еще?» — наивно уточнила я. Серьезным, драматичным тоном, которым, как мне казалось, разговаривают только в медицинских телесериалах, врач ответил: «Других вариантов нет, и операцию надо сделать прямо сейчас. Если бы вы привезли отца позже, он бы умер». Поскольку папа едва ли понимал, что происходит, я осталась за главную. Из-за этого я вскипела. «Почему мне не помогают взрослые?» Но у меня не было времени обижаться. Требовалось срочно принять решение. Я подписала 2 миллиарда документов. Я привела в движение все во Вселенной. Я задала вообще все возможные вопросы о том, как проходит операция, какой может быть успешный исход, какие имеются риски, и записала беседу с врачом на телефон. Теперь никакие важные детали не укроются от моего внимания. Я узнала все возможное о врачебной команде. Спасибо, Господи, за Google. Сколько раз ты меня выручал, и не сосчитать. Медсестры отвели нас в палату, в которой папе предстояло дожидаться операции. Он лежал на больничной кровати, а я сидела прямо на холодном линолеуме и держала его за руку. Рядом стоял стул, но в моем невероятно сосредоточенном состоянии он почему-то воспринимался слишком большой роскошью. Мне казалось, если я на него сяду, это будет означать, что я устроилась отдыхать. Я написала сообщение моим друзьям, моему женскому гарему, всем членам моей приемной семьи. Я рассказала, что случилось, и спросила, нет ли у них знакомых неврологов, с которыми можно посоветоваться. Я позвонила тете, которая тоже почти ничего не знала о медицинской истории отца и практически с ним не общалась, зато пообещала приехать на операцию. Спасибо, тетя Элейн. Я не видела ее и не разговаривала с ней с прошлого дня благодарения. Но я была ужасно благодарна, что со мной рядом окажется хотя бы один взрослый. В 5 утра в палату заявилась медсестра и сообщила, что ко мне пришел посетитель. «А? Я вроде никому не назначала свидание в больнице. Хотя было бы очень круто». Посетителем оказался папа одной из моих лучших подруг. Алексис находился в Нью-Йорке, когда я ей написала, но она немедленно отправила своего папу на место событий. Пол не был знаком с моим отцом, он меня-то едва знал. Но он тут же стиснул меня в крепких, любящих, придающих уверенности объятиях, а его коричневая кожаная куртка согрела мое окоченевшее тело. А я даже не заметила, что трясусь от холода. «Спасибо, Боже! Взрослый приехал», — подумала я. Рассказав ему о всех механизмах, которые я привела в движение, информацию о выбранных врачах и послеоперационных приготовлениях, я спросила его, все ли правильно сделала. Я ничего не пропустила. Может, в чем-то требовалось поступить по-другому? Он взял меня за плечи и сказал, «Ты молодец, малыш, ты все правильно делаешь». Тем взрослым, которого я дожидалась, оказался не Пол. Им была я. Я не нуждалась в спасении. На самом деле, ни один человек не знал лучшего выхода из данного кризиса, чем я сама. Я разбиралась в ситуации, слушала и понимала свои инстинкты. Я могла справиться с происходящим и, более того, справилась. Я создала собственную группу поддержки, но в крайне тяжелой и напряженной ситуации сама смогла поддержать себя. Я почувствовала, как жаркое озарение согревает мою ледяную кожу и проникает вглубь тела. Что бы ни случилось с моим папой, как бы ни прошла операция, я переживу. У меня есть я, и я себе доверяю. Утром перед началом операции явился мой женский гарем. Моя Хилли, моя Джулия, моя Лорен, моя Фиш. Их мамы тоже пришли. Сестра позвонила из Коннектикута. Она даже собиралась немедленно прилететь. Люди, которые никогда раньше не встречали моего папу, несли мне бейглы с лососем, объятия и дурацкие журналы. Начальник сказал по телефону, «Не переживай о работе. Будь там, где должна быть. Мы полностью тебя поддерживаем». Время шло. Друзья находились рядом. К большому недовольству персонала, который шутливо жаловался, что мы разбили лагерь беженцев в комнате ожидания. Они сурово косились на каждый взрыв нашего смеха. «Ой, простите, что мы нарушили мрачную, тревожную атмосферу в комнате ожидания. Пардон». Я очень долго лелеяла и растила мою дружескую семью, потому что хотела создать прочные семейные узы, которых мне не хватало. Но я и не мечтала, что они столь рьяно устремятся мне на выручку, когда окажутся нужны больше всего. Я была безумно благодарна за поддержку и любовь, которые меня окружили. все-таки у меня имелась заботливая семья. Просто я родилась не в ней. В течение следующих 2 недель большую часть времени я провела в папиной больничной палате. Спала на диване, на который почти что помещалась, только ноги свисали с края. Мой дом располагался недалеко, но я хотела присутствовать, когда врачи совершали обходы в несусветную рань 4 и 6 утра, чтобы знать, что изменилось в состоянии отца. «Доктора, что у вас за график? Вы что, не хотите, чтобы ваши пациенты отдыхали?» В одну из последних ночей, проведенных в больнице, мы с папой ели спагетти из контейнеров для еды на вынос, которые я протащила в палату контрабандой, и наблюдали за заходом солнца. В палате было 2 огромных окна почти во всю стену, создававших впечатление, что комната уплывает прямо в небо. Некоторые люди думают, что эпически красивым закатом Лос-Анджелес обязан грязному воздуху, но они просто циники и невежды. «Наши закаты лучше других», — бросает перчатку, «потому что атмосфера фильтрует последние лучи солнца, и свету приходится преломляться, будто сквозь призму, и огибать частички пыли и воды, чтобы попасть на землю». По крайней мере, я так думаю, потому что слышала такое объяснение по общественному радио. Просто поверь мне, а? Ведь это так замечательно звучит. Это преломление? Это стремление достичь цели любой ценой, несмотря на препятствия, как раз и дарит голубому небу акварельные разводы фиолетового, оранжевого и розового. Мы с папой смотрели молча, завороженные световым шоу. К концу подходил еще один день, который папа пережил. Ночная тьма расползалась по небу, когда он спросил меня. «Тара, ты слышала песню «Надейся на лучшее, готовься к худшему»?» «Нет, не слышала. Но я нашла ее на Ютубе. Оказалось, это песня Мела Брукса из фильма «12 стульев». И мы послушали ее. «Надейся на лучшее, готовься к худшему. Кто-то пьет шампанское, кто-то умирает от жажды. Никак не узнать, что тебя ждет. Надейся на лучшее, готовься к худшему». Пока мы слушали, я заметила, что на папиных глазах выступили слезы. Именно так я себя сейчас и чувствую. «Надейся на лучшее, готовься к худшему», — сказал он. Папа оказался в самой уязвимой ситуации в своей жизни. Он лежал в больничной пижаме со вскрытым черепом, ел спагетти из коробки и делился со мной страхом в песенной форме. Сидя рядом с ним на диванчике, я поняла, что накопленный гнев и обида на отца реальны, но я больше не стану принимать их настолько близко к сердцу. Папа не специально игнорировал меня. Он не собирался причинять мне вред. Он просто не мог обращаться со мной никак иначе. Я почти ничего не знала о его детстве, но верила, что этот милый человек, который сейчас ищет смысл в музыкальном произведении, никак не мог умышленно причинить мне боль. Возможно, поступки родителей в моем детстве не имели ко мне особого отношения. Нельзя сказать, что они не любили меня и думали, будто я не заслуживаю заботы. Мои родители просто не знали, как меня любить и как заботиться обо мне. Самые близкие из существующих отношений между родителем и ребенком на самом деле оказались вообще не близкими. Может, у тебя не настолько тяжелые отношения с родителями, как у меня. Может, у тебя они намного хуже, или наоборот, у тебя с ними лучшие на свете отношения, и ты считаешь дни до воскресного обеда. В любом случае, я думаю, чем раньше мы научимся не принимать их слишком близко к сердцу, тем легче нам будет. Парень, постоянно орущий на тебя и ревнующий ко всем мужикам, с которыми ты разговариваешь, на самом деле не доверяет тебе. У него какие-то свои проблемы, и он их на тебе вымещает. Начальник, который в упор не видит твоей заслуги в хорошо выполненной работе, не пытается тебя принизить. Он настолько не уверен в себе, что не в состоянии разделить с тобой похвалу. У него просто нет на это ресурсов. Парень из приложения для свиданий, который месяцами твердил тебе, как он хочет тусить, но ужасно занят, на самом деле ненарочно ведет себя как козел. Он просто сейчас не в состоянии ни с кем разделить самого себя. Соседка по комнате, которая так и не помыла посуду, отчего раковина превратилась в радиоактивный кошмар, ну, она правда должна ее помыть. Ты же составляла график уборки. Что я хочу сказать? Мы идем по жизни, считая, что другие люди воспринимают нас на глубоко личном уровне. Если близкие причиняют нам боль, мы делаем вывод, что это связано конкретно с нами. Поэтому склонны принимать случившееся на свой счет и сомневаться в себе. Что же мы натворили, чтобы заслужить подобное? Мы виним себя. Окружающие не обращались бы с нами настолько дерьмово, будь мы достойны лучшего. Но я скажу тебе прямо, это безумие. То, как человек обращается с тобой, почти никакого отношения не имеет лично к тебе. Дело в нем и его ограничениях. У него своего дерьма по горло, и это дерьмо сидит в нем так глубоко, что он сам не понимает, в чем дело. Как будто он собрался закатить пышную вечеринку, но предварительно запрятал в подвал переполненный мусорный мешок, тайскую еду из доставки и полусгнившую гроздь бананов. «Разберусь с этим после вечеринки», — думал он. Но много лет спустя мешок лежит все на том же месте, прованивая весь дом и всю его жизнь, а человек даже не в курсе, откуда так несет. «Он дает тебе, что может», но то, что он предлагает, отчего-то смердит. Ты не в состоянии полностью управлять тем, как люди ведут себя или разговаривают с тобой. Но только ты решаешь, что делать с этой абсолютной истиной. Нет ничего личного, а люди ограничены. Может, она поможет тебе найти границы в отношениях, даст небольшую передышку, научит не реагировать со злостью или обидой, когда человек на тебя срывается. Или даже когда он немножко ведет себя как сволочь. Ты позволишь данной информации защищать тебя от камней и стрел родственника, который никогда не бывал к тебе добр? Как ты будешь жить, если возьмешь на себя ответственность за свои реакции? Вот где ты имеешь всю власть мира. Попробуй избавиться от идеи, что кто-то нарочно плохо с тобой обращается. Возьми паузу, пока твои ненависть и злоба не улетучатся. Для подобного нужно время, нужна практика. Но оно точно работает. Освобождаясь от чувств, которые сдерживали тебя и убеждали, что кто-то причиняет ужасную вещь лично мне, ты открываешь в себе больше пространства для любви и сочувствия. Звучит пошловато, да? Так и есть. Но это все равно правда. Я уверена, если бы папа мог, он был бы лучшим папой на свете. Папой моей мечты, который поощрял бы мое творчество, часто обнимал меня и дарил мне ощущение безопасности и любви. Он тоже наверняка этого хотел. Но по какой-то причине данная его сторона оказалась недоступной, и я перестала мучить себя, ожидая появления той версии его, которой не существует. Я перестала надеяться на другое прошлое и лучшее детство. Подобное появится у меня не раньше, чем я смогу построить машину времени. Зато я узнала папу таким, какой он есть. И, о чудо, он оказался очень милым парнем, который искренне мной гордится, питает страсть к лодкам и спортивному инвентарю и, в основном, больше не доводит меня до ручки. Он мой папа, и я люблю его таким, какой он есть. Это тяжкий труд — научиться понимать, что подобные отношения не несут в себе ничего личного. Но тебе же не страшен тяжкий труд? Скорее всего, ты из тех, кто посещал дополнительные занятия в начальной школе, верно? Вот и я тоже. Поэтому мы и подружились. Нечестно заявлять «нет ничего личного», не дав тебе практический совет. А то получается, будто я вручила тебе ключ от Роллс-Ройса, но не сказала, где он припаркован. Я же не чудовище. Доставай дневник. Повторюсь, купи уже долбанный дневник. Открой его на чистой странице. Первый. Найди отношения, несущие в себе твою сильную обиду, которую ты считаешь очень-очень личной. Запиши имя человека наверху страницы. Это начальник, который все время обещает тебя повысить, но каждые полгода срок будто бы отдаляется. Или это подруга, которая звонит только, чтобы вывалить тебе на коленки свой эмоциональный груз. В добрые времена от нее не весточки, но о случившемся у нее кризисе ты узнаешь первое. Когда она открывает рот, ты начинаешь листать Амазон, зная, что тебя еще не скоро о чем-то спросят. Или это парень, с которым ты недавно начала встречаться. У вас все шло прекрасно, 5 свиданий за 2 недели, свадьба не за горами. И вдруг, ни с того ни с сего, он пишет, что сошелся со своей бывшей и думает, что у вас ничего не получится. Какие отношения ты сейчас принимаешь на свой личный счет? Они могут быть и очень давними. Бывший босс, бывший любовник, да хоть все бывшие, если так хочется. Второй. Опиши сценкой, что ты приняла очень-очень-очень близко к сердцу и как ты ощущала обиду. Что ты почувствовала? Какие испытала эмоции? Я-то думала, что у нас начинается настоящий роман, и была полна надежды. Мы все время разговаривали, у нас даже появились общие шутки. Когда он расстался со мной по СМС, я ощутила себя полной неудачницей, которая никогда не отыщет любовь. Я сидела в кафе, ела яичницу за 12 баксов и думала, что я сделала не так. По моим щекам лились слезы, я злилась на себя, потому что не могла доесть свое абсурдно дорогое блюдо. Это просто яичница. Что надо в нее положить, чтобы продавать за 12 баксов? Мне совершенно не хотелось есть. Мне было ужасно плохо. Казалось, что меня сейчас стошнит. Я злилась. Наверное, поэтому эта яичница меня так выбесила. Третий. Теперь составь облако слов, которые описывают твои ощущения. Отвергнуто, брошено, с тобой никто не считается, безнадежно, только обрадовалась, как снова потерпела неудачу, о горе мне. Давай, перенеси все на бумагу. Четвертый. Посмотри на список слов и подумай, что каждая из них не твоя личная вина. Конечно, ты чувствуешь себя отвергнутой. Но разве это действительно так? Или совершенно очевидно, что данный парень не готов строить отношения с тобой? На самом деле ты не имеешь к случившемуся никакого отношения. Ты разочарована в любви? Почему? Наоборот, ты можешь настолько надеяться? Ты потеряла парня, который тебе очень нравился. Но парней еще много, причем таких, которые не встречаются втихаря со своими бывшими. Посмотри на каждое слово и напиши, почему ты не виновата. Пятый. Дальше напиши. Не страшно, что я почувствовала все перечисленное. Это неправда. На самом деле то, как данный человек со мной обошелся, не имеет ко мне никакого отношения. Нет ничего личного. Люди ограничены. Я отказываюсь себя винить. То, как человек относится к тебе – это то, как он относится ко всем, включая себя. У твоего начальника нет права повышать голос ни на тебя, ни на кого-то еще, из-за чего он чувствует себя слабаком. Подруга, которая живет от кризиса к кризису, звонит только, чтобы выговориться. Ей не важно, кому. Она о тебе сейчас вообще не думает, а просто цепляется за спасательный круг, и ей не хватает умственного пространства, чтобы понять, что она тянет тебя за собой на дно. Парень, который неожиданно тебя бросил, на самом деле тебя не бросал. Он просто совершенно точно тебе не подходит. Пиши. В этом нет ничего личного, пока не поверишь. Иногда требуется повторить. «Я не виновата». Много-много раз в ответ на каждую мысль. «Да, я виновата. Если бы я лучше работала, меня бы повысили». Напиши рядом. «Это бред. Начальник не повышает меня, потому что не может. Ко мне это не имеет никакого отношения». Пиши, повторяй, напоминай себе, что то, как человек с тобой обращается, почти никакого отношения к тебе не имеет. 6. Как защитить себя? Пришла пора выбрать, где провести черту, какую новую границу установить в данных отношениях и, возможно, во всех остальных. Я подыщу новую работу. Подобное продолжается уже год, и нет смысла жаловаться. Я попрошу подругу чаще спрашивать о моей жизни. Я не стану встречаться с парнем, который сразу заявил, что он не милый. Его предупреждение оказалось правдой. 7. Не жди, что человек начнет себя вести по-другому. Двигайся дальше. Даже если ты сказала подруге, что ее проблемы часто тебя утомляют, возможно, вряд ли что-то изменится. Помни, люди ограничены. Но важно, что ты постояла за себя и обозначила границу на будущее. Это так круто. В следующий раз, когда она позвонит, не отвечай. Или дай 10 минут выпустить пар, а потом скажи, что тебе пора на совещание. Не стоит на нее злиться и обижаться, что она повела себя как всегда. Это не имеет к тебе никакого отношения. Установи хорошо охраняемую границу. Окажи себе огромную услугу и ничего не жди от данных отношений. Что ты можешь сделать, чтобы двигаться дальше? Обнови профиль на LinkedIn. Перестань ждать, что другой человек преобразится. Верь, если кто-то объявляет себя немилым. 8. Помни, не вини себя. Во всей этой фигне нет ничего личного. Стала бы ты себя винить за плохую погоду или за пожар, который спалил твой дом? Тогда не вини себя и за то, как другие обращаются с тобой, потому что не в твоей власти контролировать подобное. Но только от тебя зависит, как ты реагируешь. Работай над реакцией, в которой проявляется твоя любовь, доброта и щедрость к себе. Очень тяжело перестать воспринимать что-то на свой счет. Думаю, это самый трудный инструмент заботы о себе, о котором говорится в данной книге. Мне он стоил огромных усилий, и я знаю, что не получается пользоваться им все время. Но я прошу, практикуйся. Старайся сделать свою шкуру немного толще. Попытайся воспринимать плохое отношение других людей и свои реакции на него с небольшого расстояния. Прошу тебя, мысли немного шире. Себя я, блин, прошу о том же самом.